Артур решает. Если Селения не позволила ему совершить непоправимую глупость, значит, она на него не сердится или сердится, но не очень, а потому можно задать ей хотя бы несколько вопросов из той тысячи, на которые он по-прежнему хочет получить ответ. «Послушай, как ты думаешь, когда я вырасту, я мог бы тебе понравиться, вернее, такой, как я, ведь ты же здорово старше меня!» Селения весело хохочет. «У нас годы считаются по количеству цветений селенеллы. Селенелла — королевский цветок. Меня назвали в его честь». «А, ну, тогда сколько же мне, по-вашему, лет?» «Примерно 1000, как и мне», — лукаво подмигивает принцесса. Гордость так и распирает мальчика. Оказывается, он уже почти взрослый, и он отваживается задать еще один вопрос. «Послушай, а раньше ты тоже была маленькой девочкой, вроде меня? То есть я хочу сказать, что сейчас, к примеру, более-более-более маленький мальчик. Но потом... А ты была когда-нибудь маленькой девочкой?» «Нет, я всегда была такой, какой ты меня видишь», — отвечает Селения. Вопросы Артура начинают ее раздражать. «Минипуты вырастают очень быстро, и потом больше не растут. Я всегда помню себя такой, как сейчас, и я никогда нигде не была, кроме нашего королевства». Если прислушаться повнимательнее, в голосе принцессы можно уловить нотки сожаления, но она сама в этом ни за что не признается. «Когда-нибудь, совсем потом, мне бы хотелось увести тебя отсюда, в мой мир, в мир, где живу я», — говорит Артур. При мысли о скором расставании ему становится очень грустно. «Ладно, поживем, увидим», — насмешливо отвечает принцесса. Она, в отличие от Артура, не настроена на серьезный лад. «А пока хочу тебе напомнить, что мы еще не выполнили задание. У нас впереди Некрополис». Название страшного города звучит словно колокол и протрезвляет лучше, чем ледяной душ. Поняв, что клиент от него ускользнул, осмат-вербовщик отправляется на поиски следующей жертвы. У стойки продолжается отчаянная перепалка между барахлюшем, клёво-чуваком и офицером-осматом. Настырный барахлюш требует вернуть ему ножик. Клёво-чувак заливается соловьем, утверждая, что нашел ножик во время прогулки в лесу. Осмат, пользуясь своей властью, решает оставить ножик себе. Барахлюш в отчаянии. У него хватило духу наброситься на здоровенного клёва чувака. Но совладать с вооруженным осматом ему не под силу. Вербовщик, наконец, находит двух изрядно подвыпивших клёва чуваков и, обнимая их за плечи, уводит к дальнему столику. Селения смотрит им вслед, и ей в голову внезапно приходит удачная, на ее взгляд, мысль. «Придумала! Мы пойдем следом за вербовщиками, и они приведут нас в Некрополис!» — с гордостью говорит она Артуру. Артур согласен и готов взять руководство операцией на себя. «Ты права!» — восторженно восклицает он, пытаясь справиться с остатками алкогольных паров. «Так мы очень быстро туда доберемся! В Некрополисе! Я разыщу своего дедушку, найду сокровище, а потом задам взбучку проклятому урдалаку, так что он на всю оставшуюся жизнь из меня запомнит!» При звуках имени ужасного У все застывают, словно в ожидании землетрясения. Лайтман судорожно хватает пластинку прямо за край и останавливает музыку. Не менее 20 осматов разворачиваются и устремляют взоры на кандидатов в покойники. «Интересно, Кому это в голову пришла такая гениальная идея?